Глава пятая. Цыплячья ферма. Мишка думал, что тренировочный лагерь для скаутов-астронавтов — это нечто среднее между Диснейлендом и ковбойским поселением из вестерна. Микки Маус, индийский вождь, дождь на лице, в перьях и татуировках, американские горки, фонтаны из Кока-Колы. Что-то в таком духе. На самом деле цыплячья ферма представляла собой хорошо охраняемый объект на участке в несколько десятков гектаров, расчищенных от буйной растительности болотистых джунглей Южной Флориды. Забор из колючей проволоки, суровые охранники в камуфляже, видеокамеры, овчарки. Очередной мистер Смит высадил Мишку и Безила перед небольшим аккуратным коттеджем, расположенным на территории лагеря. Он сдал подопечного молодой негритянке в офицерской форме. Мисс Моррисон проводила гостей в помещении. Мишке показали его комнату. Кровать, санузел, душевая кабинка, стул и стол. Через полчаса ему было велено присутствовать на общем собрании скаутов, которое должно состояться в гостиной коттеджа. Мишка принял душ. Безил перекусил кошачьими сухариками и тщательно вымыл лапой свои роскошные усы. Мальчик с котом под мышкой точно в срок спустился по лестнице на первый этаж и вошел в гостиную. На длинном диване стройным рядком расположились участники слета. Мисс Моррисон представила им Мишку как Майкла from Russia, а затем, плавно перемещая длинный черный палец, назвала имена и страну обитания ранее прибывших космических скаутов. Нгуен из Вьетнама. Тощий паренек в больших очках. Рамал Синг из Бангладеш. Тоже тощий, но чернее вьетнамца. Микки из Финляндии. Мишка поежился. Он страшно не любил низкорослых рыжих толстяков. От них всегда можно ждать любой пакости. Одем Винге из Нигерии. Еще один доходяга, совсем черный. Улыбка во все 32 зуба. Ну просто пианино. Ким Пусан из Кореи. Ежик коротко остриженных волос, узкие глаза расстреливают тебя, как пулемет Александра Матросова из амбразуры. Саша Корнеев, Республика Казахстан. Свой парень. Белобрысый, конопатый, голубоглазый. Оксана Червоненко, Украина. Мишка отвел взгляд в сторону. Ему очень нравились девчонки с такими коленками. Круглые, аккуратные. Растрепанная копна каштановых волос. Томный взгляд длиннющих ресниц. Миндалевидные глаза. Мишке однажды такая приснилась. На следующий день он получил единственную в своей жизни тройку по физике. Затем началось представление домашних животных, которых было немного меньше, чем людей. Мисс Моррисон попросила Мишку поставить Безила на пол. Кот первым делом подошел к поросенку Пукки. Молоденький финский свин торжественно восседал рядом со своим хозяином Микки. Безил, нервно подергивая пушистым хвостом, аккуратно обогнул поросенка и приблизился к Оксане. У ее ног стояла картонная коробка, из которой доносилось негромкое похрустывание. Кот заглянул в коробку и застыл от изумления. Таких зверей во дворе детского дома не водилось. Еще один свин, на этот раз морской, размером с крупного ежа, изумительно белого апельсинового окраса, грыз небольшую морковку. Безил мягко запрыгнул в коробку и наступил передней лапой на спинку морсвину, которого Оксана называла Бульбой. Зверек вздрогнул от неожиданности, оставил в покое морковку и пронзительно завизжал. Безил тут же вылетел из коробки, но прямо на лету чьи-то цепкие пальцы поймали его за шкирку. Оксана, не меняя флегматичного выражения своего красивого лица, несколько раз настучала нарушителю принципа неприкосновенности жилища по шерстистому уху. Мишка затаил дыхание. «Сейчас эта фифа получит по полной программе!» Но случилось неожиданное. Безил терпеливо выдержал короткую экзекуцию, а после того, как Оксана разжала пальцы, кот запрыгнул к девочке на колени и начал тереться об ее живот. «Он просит прощения!» – ошалел Мишка. «Никогда бы не подумал, что котяра на такое способен!» Между тем Безил соскользнул с обалденных коленок повелительницы морсвина и направился дальше. Вьетнамец Нгуен держал в руках маленькую клеточку из бамбука. Безил подошел поближе, заглянул вовнутрь и брезгливо отпрянул. Он не любил тараканов и всегда презирал котов, которые промышляли такой позорной добычей. Откуда невежественному российскому коту было знать, что певчие сверчки – почтенные животные, которых обожают представители многих дальневосточных народов? В углу гостиной тихо лежала крупная собака, чей экстерьер весьма отдаленно напоминал о ее предках – немецких овчарках. Это был мистер Булл. Знаменитый пес, единственный оставшийся в живых участник злополучной экспедиции на бурую планету. Безил подошел вплотную к ветерану, присел и стал терпеливо дожидаться реакции пса. Мистер Булл открыл глаза, и несколько секунд звери в упор рассматривали друг друга. Кот поднял правую переднюю лапу, медленно поднес ее к морде пса и аккуратно поставил прямо на нос своему новому знакомому. В гостиной повисла тишина. Люди ждали, что столь наглое нарушение правил приличия не останется безнаказанным. Одно движение мощных челюстей, и с нахалом будет покончено. Однако мистер Булл обманул их ожидания. Он дождался, пока Безил уберет лапку на место, приподнялся и лизнул кошачьи усы своим длинным розовым языком. «Кажется, они подружились», — решил Мишка. «И, как всегда, главарем признан мой борзый кошак». Знакомство состоялось. Мишка занял свое место на краю дивана. Безил уселся у ног хозяина. В гостиной откуда-то возник мистер Браун. Увлеченные сценой первой встречи Безила и мистера Булла, подростки не заметили его появления. «Минуточку внимания, господа скауты! От имени правительства США я рад приветствовать вас на гостеприимной земле штата Флорида. Вы отобраны из очень большого числа соискателей. Вы лучшие из лучших. И поэтому именно вам выпала честь использовать свои выдающиеся способности для блага всего человечества». Мишка напрягся. За свою короткую жизнь он уже успел понять: как только тебя называют лучшим из лучших, как только тебе говорят о высокой чести, жди неприятностей. Дуримар однажды после такой речи отправил воспитанников детского дома на прополку картошки в соседнюю деревню. «Из вашей группы будет сформирован специальный отряд космических рейнджеров», — продолжал мистер Браун. «Вас ждут приключения, которые не выпадали на долю ни одного из жителей Земли. После окончания проекта вас ожидает высокая награда. Вы даже не догадываетесь, какая». Мистер Браун сделал многозначительную паузу. Подростки настороженно молчали. «Вам будет предоставлено гражданство самой великой страны нашего мира — Соединенных Штатов. Вы сможете не возвращаться в свои страны, где вас ждет бедность, голод и нарушение гражданских прав. Вы получите шанс стать богатыми, уважаемыми людьми. Правительство США выплатит вам стипендию для обучения в любом университете по вашему выбору. А теперь я вам расскажу, что представляет собой это задание и как будет проводиться отбор кандидатов в команду». «В команду смертников», — сделал мрачный вывод Мишка. «Вы, наверное, знаете, что наша страна планирует организацию экспедиции в дальний космос», — продолжал мистер Браун. «Но для этого нужно отработать программу полета на тренажерах. И нам такой тренажер создать удалось. Он полностью имитирует все условия полета и высадки на чужую планету. И вам предоставляется высокая честь опробовать работу тренажера до того, как на нем станут испытывать взрослых астронавтов. В качестве бонуса вам позволят пройти комплекс тренировок на самом настоящем полигоне для испытания самого современного оружия. Его в дальнейшем астронавты возьмут с собой в экспедиции к дальним мирам. По итогам испытания на полигоне мы отберем из вашего состава тех, кто достоин опробовать тренажер. Все ясно? Тогда до завтра. Отдых и приступаем».